Глава 20. Я бы хотела, конечно, броситься на защиту бедняжки, но прекрасно оценивала свои силы и мощь противника. Слишком у нас весовые категории разные. У него звезды, целых две. Кажется, с тремя ступенями. Он один из самых сильных жителей Варга. А я? То-то же. Соплюшка, без звезд, без возможности напитать свои руны энергией. Сейчас я ничего ему не смогу противопоставить. Раздавит и не заметит. Поэтому вместо того, чтобы кинуться под ноги обезумевшему орку, приняла решение действовать иначе. Раз Инк уже дома, то... Я открыла рот и как заорала: «Отец!» Вышло громко. Мощно. Я аж сама собой восхитилась. Одновременно с моим криком ревнивец залепил пощечину жене. Тут дверь нашей лачуги с шумом распахнулась, и на дорожку вылетел Хагейн. Он одним взглядом оценил обстановку, а мой ор выше гор временно отвлек разгневанного Инга. Я видела, как папа набрал скорость, для всех остальных размазавшись в пространстве тенью. Вот Хог пересек двор, одним махом перепрыгнул штакетник и со всей дури впечатал кулаком по зеленой морде. Бузатер отлетел назад и смачно приложился спиной о каменную стену своего дома. Все происходящее я видела, как в замедленной съемке. Пасть Инга широко раскрылась. Один зуб вылетел вон, глаза выпучились, норовя лопнуть, и протяжный стон донесся до моего слуха. Но отец на том не остановился. Обхватил толстую шею противника левой рукой, сжал покрепче, отчего оливковая кожа соседа стала темно-болотного оттенка, и треснул кулаком правой по виску. Бам! Инк хрюкнул. И стоило Хагейну разжать пальцы, как мешок с картошкой хлопнулся оземь. Если я все это видела и ничего не пропустила, то остальные увидели лишь результат. Вот Инк замахнулся своей лапой, чтобы нанести второй удар по лицу Рене. И вот практически в ту же секунду он валяется в беспамятстве на чисто выметенной земле у подножия собственной веранды. «Ой-ля!» — выдохнула я восхищенно. «Папа, ты крутой!» Но меня не услышали. Народ из близстоящих домов, высыпавший на улицу, осознав все, загалдел, что-то высказывая самой Рене, а затем Хогу. «Ты чего кулаками размахался?» — шипел беззубый старикан, живший через два дома по нашей стороне улицы. «Три звезды, так что? Можешь бить всех подряд? Не лезь в чужую семью, сами разберутся!» Чуть ли не выплюнул он беззубым ртом. «Верно, ее поколотить надо, раз изменила!» Поддакнула какая-то баба, возмущенно хлопнув руками по упитанным бокам. «Интересно, где это она так отъелась?» «Рене, милая, ты как?» По-доброму уточнила женщина средних лет, обитавшая напротив, через дорогу. Тут мимо меня тихо прошла Элли. Двигалась она целеустремленно, прямиком к соседской калитке. «Рене, Лилу, собирайте вещи!» Впервые видела настолько решительно настроенную бывшую экономку. «Вам необходимо покинуть этот дом». «Что? Куда?» — опешила орка, стоявшая по центру двора и не знавшая, куда себя деть. Элли замолчала, не зная, что ответить. В нашей лачуге места едва на троих хватало. Рене растерянно оглянулась на Хагейна, после на сына, который, в свою очередь, посмотрел на меня большими, умоляющими глазами. «К нам», — спокойно заявила я. «Мы как раз сегодня переезжаем». Мои слова заставили заткнуться всех, а отца и тетушку замереть. «Он недолго будет в бессознанке», — добавила я. «Вам следует поторопиться, если, конечно, вы хотите что-то в своей жизни поменять». И твердо встретила растерянный взор Рене. «Мам!» Лилу дернул мать за подол платья. «Давай уйдем, я сам смогу нас обеспечить. Обещаю, ты ни в чем не будешь нуждаться». И прозвучало так серьезно, весомо и почти по-взрослому. Орка замерла в размышлении, а народ загалдел пуще прежнего. Кто-то возмущался столь беспардонным вмешательством в чужую семью, кто-то хвалил за решительность и смелость. Инг шевельнулся, застонал. «Лилу, поспешим!» Отважилась Рене и, взяв сына за руку, побежала в дом. Но путь им преградил Борг. Молодой орк, широко расставив ноги, замер в дверном проеме. Парень набычился и с угрозой прорычал. «Если решила свалить, то ни одной тряпки ты с собой не возьмешь. Отец для тебя все сделал. А ты не только ему изменила с мясником, так еще и купленные папой шмотки прихватить захотела. Вали, покуда я тебе по комполу не заехал. Я почувствовала, как холодная ярость поднимается из глубины души. Сделала широкий шаг вперед, но меня придержали за плечо. «Не надо, Лиска!» Позади обнаружился Нул. Рядом с ним замер Пит. «За одежду не переживайте!» Наконец подал голос хмурый Хог. «Купим! Уходим!» И резко развернувшись, мерно зашагал прочь. Элли, Рене и Лилу пристроились позади него. Я поглядела, как Борг, слегка припадая на одну ногу, неуклюже спустился по лестнице и подошел к отцу, чтобы помочь тому встать. «Ладно», — кивнула я. «Окей. Пусть пока так, я не злопамятная, но память у меня хорошая». «Ребят, мне нужна ваша помощь», — повернулась к гоблину и его товарищу. «Идите за мной». Парни послушно двинулись следом. «Папа!» — окликнула я Хагейна. «Дай денег». Мужчина секунду внимательно смотрел мне в глаза, затем просто кивнул и исчез ненадолго из поля зрения, снова ускорившись. Элли тем временем занялась новыми жильцами и неожиданными гостями. Завела их всех в нашу лачугу, усадила за стол, разлила суп по мискам, горячий взвар по кружкам. «Ешьте, пока ждете Хога». «Тетушка, это Нул и Пит. Мы вместе работаем на ферме». «Рада, что у тебя появились друзья», — покивала Элли, искренне улыбнувшись. Вскоре вернулся мой опекун. На стол перед гоблином лег тощий холщовый мешочек. «Тут плата за дом на первый месяц. Меня интересует каменное двухэтажное здание, которое в начале следующей улицы». «Ага, знаю такой», — деловито отозвался Нул. «Поди, внеси плату в казну. Возьми ключи. Мастер Шин пусть готовит договор аренды. Я подпишу его позже, когда перенесу все вещи». «Понял, сделаю». «Я останусь, помогу собраться», — подал голос Пит. Отец лишь одобрительно хмыкнул. «Друзья твои?» — только и спросил. Ответ ему не требовался. «Это хорошо. Пойдем поговорим». Инга, кстати, видно не было. Орк не решился спорить с Хагейном, предпочел спрятаться в своем жилище и не отсвечивать. Как бы он ни замыслил пакость против папы, ведь они все же в одной команде. «Ты уверена, что это верный путь — обрасти людьми? Они ведь нам доверятся». Вопрос был вполне закономерен. «Ты что-то хочешь изменить в наших планах?» Остро посмотрел на меня Хагейн. «Хочу. Давай останемся в Варге». Мне нечего было скрывать. Я решила выложить все как на духу. В темных глазах опекуна сверкнула смешинка. «И что ты с этим городом задумала сделать?» «А чего так сразу и масштабно?» Хитро прищурилась я. «Тебе ведь не по душе царящие в этом месте порядки. А не изменив их, жить здесь не сможешь». «Да, верно. Людям нужны лучшие условия труда. Достойная оплата, свобода в передвижениях. И не только тут, в пределах долины, но и возможность в любой момент покинуть Варг и выйти на поверхность. Беспрепятственно». «Ох ты ж!» крякнул Хог. Мы как раз подошли к сараю с инвентарем. Он отомкнул замок, выкатил наружу тачку и принялся загружать ее своими железяками. «В одиночку такое не потянуть». И покосился на меня. «Так я не одна. У меня есть ты, Элли, друзья. Уверена, найдутся и другие, всецело разделяющие наши устремления. Даже такие, как Инг с Борком, наверняка хотели бы стать вольными. Кстати, насчет этой парочки. Как ты теперь будешь с ними работать? Они ведь в любой момент могут воткнуть тебе нож в спину». «Разберусь», — хмыкнул папа. Я же задумчиво смотрела на его затылок, прикидывая варианты. «Лиса, ты меня пугаешь. Стоишь неподвижно и сверлишь меня, словно я подопытный какой». «Ты, безусловно, крутой. Им тебя не одолеть в прямом бою. А вот отравить можно?» «Можно, но сложно. Если в таком ключе, то лишь Ярая способна составить убойное зелье и навредить мне. Прирезать в случае полного отсутствия маны в звездах выйдет, когда я совершенно обессилела и накопить дикой энергии мира не успел. Например, в схватке с равным или превосходящим меня мощью и умениями противником». «Интересно получается, человек перерабатывает сырую ману, накапливает ее в своих звездах, затем использует. А работать с ней, сырой маной, напрямую – разве никто не может?» «Почему же никто? Я знаю, по крайней мере, одного разумного, кто может». Я криво усмехнулась. А папа отзеркалил и заговорщически шепнул. «И это ты». Спустя несколько часов мы всей толпой переехали в новый дом. Мрачный двухэтажный каменный особняк. Стоя в дверях и глядя в темный коридор, я вдохнула запах сырости, смешанный, как ни странно, с едва уловимым ароматом надежды.